«Ваших», — усмехнулся я, — «в каком это месте они ваши? Насколько я знаю, дороги общего пользования принадлежат графству, да и шато это еще вчера купили». «По закону, да, а по правилам, нам», — не поведя бровью ответил он, — «на то, что его купили, нам плевать, это наше. Я правильно понимаю, что эти ваши правила установил Замойский? Так я иду сейчас от Замойского. У нас подписан договор о нейтралитете. Формально Замойский мой договор так и не подписал, но об этом я умолчал. Я снова попытался надавить на больную мозоль, показать главаря перед его молодежью не самостоятельной фигурой. Причем тут Замойский? Он просто наш приятель. Нейтралитете? Почесал затылок Альбинос. И что это такое? Это значит, что если он или любая его шестерка разинет на меня рот, начнется война. Ты кого шестеркой назвал? Ты? Взбычился Светлый и попел на меня. Я заметил краем глаза, что пара его подельников отвели глаза и усмехнулись. Подловил я его, подловил. Это твои проблемы, если ты решил, что это про тебя, рассмеялся я. Ты же сам сказал, что Замойский вам не указ. Дважды сказал, что уже не так. Он понял, что проигрывает в дискуссии, остановился в паре шагов и решил перевести тему. В общем, хватит базарить. Не хочешь деньгами платить за проезд? Давай мотоцикл. Уж больно он мне приглянулся. А не жирно ли будет за проезд мотоцикл, а это за год вперед? По рукам, он плюнул в ладонь и протянул руку. Нет, парень, не подходит мне это. Покачал я головой и начал закипать. Мне этот мотоцикл еще нужен. Тебе, я как понимаю, он понравился? Да, хороший мотоцикл. И только поэтому ты хочешь его забрать? Не обманывай себя. Ты просто хочешь продемонстрировать своим щенкам власть и мощь, правильно? Для этого и про Замойского дважды сказал. Да, так вот проблема в том, что я не просто какой-то парень с дороги. Я, мать твою, хозяин Фламберга. И эта часть долины теперь моя. Мой вдохновенный спич был прерван внезапно вылезшим из-за спины Анатолием. Главарь вздрогнул, отпрянул, потом пригляделся. Это что за зверь? Какой-то он странный. И все вокруг тоже как-то притихли, и даже напряглись. Я уже заметил, что Анатолий на всех действовал странно. У кого-то вызывал умиление, у кого-то раздражение, а у этих недорослей внезапно вызвал некоторый ступор. Через 10 секунд молчания мне надоело ждать, и я сообщил. «Господа, я поехал, и погазовал». «Нет, стой», — вышел из оцепенения Светлый, встав прямо передо мной. «Давай поспорим за мотоцикл». Был большой соблазн сбить его прямо сейчас, но за ним свиньей стоял его арьергард. «Не получится. К тому же, сбегать с поля боя не в моем стиле. Не вышло бы все равно. А давай поспорим». Внезапно согласился я. «Где?» «Я уже подозревал, что сейчас будет. Традиции поединков байкеров были и в моем прошлом, и в этом мире вполне идентичны и уходили корнями в глубокое средневековье, к рыцарским турнирам». Собственно, примерно так оно и оказалось. «На мосту», — предложил Альбинос, довольно оскалившись. Проезжая часть мигом освободилась, все шестерки Альбиноса разъехались по обочинам, расчистив нам дорогу, а злополучный мост над стометровым речным утесом оказался прямо посередине. Мы же разъехались на 300 метров друг от друга. Я обернулся к Тупаю, все еще крепко висящего на моей спине. «Можешь слезешь, опасно же». «Ие», — скрипнул он в ответ и вцепился еще крепче. «Ладно, фиг с тобой. Не бросает меня, значит». А потом мы синхронно со Светлым начали газовать. Среди банды байкеров была одна девица, совсем молодая, дерзкая, с короткой стрижкой, в грязных кожаных штанах. Она встала посередине отрезка между нами и сделала отмашку рукой. Я отпустил ручной тормоз. Все произошедшее дальше заняло меньше минуты, но это время уместило достаточно много событий. Мой Харламов Давыдов помчал вперед, по кривой обходя ямы на дороге, глушитель ревел, а Тупай, казалось, своими когтями продрал куртку и уже скребся по коже спины. Я сразу понимал, что будет какой-то подвох, что Белобрысый однозначно задумал какую-то подлость, он иначе не мог. И в момент, когда он потянулся зубами к лацкану своей куртки, подобрал ровный участок и, удерживая баланс левой рукой, сунул правую за пазуху. Пробирка с огнем один после визита к Замойским все еще была воткнута в паз на ремне дробовика под курткой. Но и Мулат Альбинос тоже, похоже, приготовился применить эликсир. Между нами 250 метров. 200. 150, мы уже разогнались до приличной скорости. Мой противник закинул в себя эликсир. Над его головой взмыл элементаль, серебристо-серый, помчавшийся прямо на меня. Пластиковая колба едва не лопнула в моих зубах, и две порции эликсира влились в мою глотку. Из глаз тут же брызнули слезы, но я поймал руль, справился с управлением, не спеша выплевывать содержимое. А потом, взглянув по сторонам, я обнаружил, что еду не один. Вровень со мной, плечо к плечу ехали по дороге четыре моих копии. Две справа, две слева. Иллюзия. Кто-то сотворил иллюзию. Кто же это мог быть? Ие, пискнули за спиной. Это нечестно, крикнули сбоку. Ха, эти ещ смеют говорить о чести. Мои двойники выехали вперед, принялись вилять из-за стороны в сторону, запутывая противника. И, похоже, им это удалось. 100 метров. Элементаль, наверняка по приказу Белобрысова, выбрал того, что ехал ближе всего к нему, и на полном ходу врезался в него, пройдя иллюзию насквозь и врезавшись в грунтовую дорогу. Значит, воздушный кулак, понятно. Я зажмурился, чтобы не поймать пыль в глаза, продолжая удерживать уже зарождающегося элементаля в своей глотке и выруливать ровно на середину дороги. По правилам, я должен был сделать это в самом конце поединка. Я тот, кто старается выиграть по правилам, даже когда тебя вынуждают на мошенничество. 50 метров. Я успел увидеть испуг в глазах соперника. Он попытался выпить еще один глоток из пробирки, но дернул руль в сторону, и в этот же самый миг я исторг огонь один из себя. Мы встретились ровно посередине моста, примыкающего к шато Пржевальской. Я, окутанный дымом от несущегося вперед элементаля, и он, поймавший сноп огня и резко свернувший прямо перед моим носом. Я проехал еще пару десятков метров. За спиной я услышал звук удара и крик, дребезг, грохот, и только после сбил огоньки пламени с куртки, остановился. Молодые приспешники Светлого уже сбегались к невысокому парапету старого каменного мостика, смотрели вниз. Кто-то полез под мост, а та самая девица, которая делала отмашку на старте поединка, взвизгнула и поперла на меня. Он умер. Ты убил Светлого. Он не двигается. Он сам сделал этот выбор, пожал я плечами. Его убил не я, а его жадность. На меня уже была нацелена пара пушек, но палить они не собирались. Что за тварь у тебя на плече? Спросила она. Я видела, это он все сделал. Это тот, кто уничтожит вас всех, если вы встанете у меня на пути, со мной или без меня. Ие, скрипнул Анатолий, словно подтвердив мои слова. Не то, чтобы я блефовал, я уже освежил знания и примерно понимал, как работает дикая магия существа. Она может вызвать абсолютно любого элементаля, с любым приказом, чаще всего, с нейтральным или положительным по отношению к вызвавшим, но далеко не всегда. Вполне возможно, что это будет огненный Армагеддон с радиусом поражения в сотни метров, и о таких случаях в умных книжках, сохранившихся на планшете, вполне писали. Но, так или иначе, уже дважды маленький колдун вполне успешно показывал, что играет на нашей стороне, поэтому поводов подозревать на Анатолия у меня не было. Уничтожит? Что ты сказал, а ну повтори? Взвизгнул пацанчик, шагнувший ко мне с поднятой пушкой. Мелкий совсем. Держать-то, главное, толком ствол не умеет. Выглядит смешно, но такие юные щенки могут быть опаснее всего. Ты убил его. Продолжала визжать девушка. Он был нам был как отцом. Теперь волчата осиротели. Я понял, что придется задержаться еще ненадолго и толкнуть небольшой спич. Отцом, и что этот отец заставлял вас делать? Служить Замойским, контрабанду возить? Усмехнулся хмурый смуглокожий парень, стоящий сбоку со скрещенными руками на груди. А еще на него пара угонщиков работала. Кажется, это он усмехнулся, когда погибший главарь дискутировал со мной про Замойского. Еще я вспомнил лица угонщиков. Похоже, сейчас они отсутствовали, и в байкерском клубе их не было. Ну вот, а вы теперь свободны, и ничем никому не обязаны. Вами никто не помыкает и не заставляет заниматься грабежом под флагом Замойских. И моя совесть чиста, любой жандарм подтвердит, что это был несчастный случай, а не злонамеренное убийство. Но запомните одно, я сказал, что я расправлюсь со всеми, кто встает у меня на пути, своими или чужими руками, но только если встанете. А так, вы мне теперь больше не враги. Смуглый парень медленно пошел ко мне, по дороге осторожно опустив руку со стволом у своего юного подельника. «Значит, не враги?» – переспросил он, оглянувшись на соплеменников. Те стояли с кислыми рожами, но уже заметно подуспокоились. «Я сказал то, что сказал», – кивнул я. «Послушай, сударь, плевать на Евграфа, только тут я узнал, как на самом деле звали погибшего, если среди нас старшего не будет». мы все разбежимся кто куда, и прости-прощай, волчата, а у нас тут пара беспризорников есть, сирот без отцовских. В целом ситуация успокоилась, все наставленные на меня стволы убрали, эмоции продолжила проявлять лишь девушка, не особо-то его и оплакивали, получается, а это хорошо, значит, внутренняя оппозиция, все же, была, и вероятность удара в спину, стала сильно меньше, да уж. Проблема, на миг задумался я и тут же нашел решение. Я, похоже, знаю, кто над вами шефство возьмет и уму-разуму научит. Зовут ее Маргарита Герхардовна Фламп, и живет она в Намакановске, там у нее оружейный магазин и мастерская. Приезжайте туда. Это что, та самая Тет Камарго? Заговорили они за спиной. Да она безумная. Да нет, она нормальная. Пискнул кто-то совсем молодой. Она мне мотоцикл бесплатно один раз починила. Я оставил волчат принимать решение самостоятельно, а сам понсся к следующей точке маршрута, к Штирцам. Что ж, мой план продолжает выполняться. Въезд в долину Стракта теперь свободен, осталось разобраться с тем, что на западе, в предгорьях, а там были Замойские. С ними все будет куда сложнее. В дом к доктору пришлось пробиваться с боем. В лучших традициях, очередь из почтенных селянок принялась чуть ли не с кулаками доказывать мне, что я не имею права входить в заветную дверь кабинета. Поскольку кулачный бой со старушками не входил в мои планы, я поступил хитрее, пусть и нетипично для себя. Ретировался, обошел здание, бесцеремонно открыл калитку, просунув руку, и постучал во входную дверь. Вот с такого рода битв совести самоуважения еще позволяли мне сбегать. Открыла Светлана, расплылась в улыбке и бросилась на шею обняться. «Привет, привет! Я, конечно, тоже был рад ее видеть. Не угостишь чаем с дороги?» Она кивнула, потрепала по загривку на Анатолия и потащила меня за руку на кухню. Мигом организовала чай, приятно было попить душистого с дороги. На Анатолию дала морковку, тот с удовольствием принялся грызть. Всеядный, получается, а сама смотрела глазами чуть ли не влюбленными. «Ох, девочка, подумалось мне, ты... красиво и, конечно, бывало в беде, и я тебя спасал, но мне бы очень не хотелось давать тебе ложные надежды и впутывать тебя во что бы то ни было. К тому же ты слишком юная, у меня к тебе исключительно отцовские чувства». Только подумал, и она как-то поникла слегка, погрустнела. Мысли, что ли, читает. А ведь это, может, очень опасная она, конечно. «Мне бы с братом твоим повидаться», — сказал я, — «по очень серьезному делу». Кивнула, скрылась в коридоре, где слышалась ругань старушек. Тупай же, докушав морковку, пролез в коридор и почти принялся по-кошачьи рыть половик, пофыркивая и повизгивая. Половик лежал над входом в подвал. Тоже мысли читает, что ли? Да уж, сообразительный зверь. Взъерошенный Штирц в халате вскоре выскочил в гостиную. Чего еще? А, Александр, приветствую, ты. Он кивнул в сторону подвала. Ага, сказал я и вдруг решил. Собирайся, а я пока заберу кое-какие запасы. Глава 35. Черный рынок. Небольшие справки по поводу черного рынка алкоголя я уже навел у тетушки. На самом деле, она и сама периодически таким занятием баловалась. Но только от случая к случаю. И, как я понял, стараясь делать это незаметно от графа Намаканова. Самые серьезные продавцы были в графстве Рыбачьем, самом отдаленном и лежащем в среднем течении основной реки княжества Риарея. Вообще, судя по тому, что я слышал, тамошний граф развел гарем из пары сотен барышень, включая аборигенных, и очень активно торговал как с пиратами, так и с разными мутными донайскими купчишками. Другим крупным черным рынком был порт Белого берега. Там все это процветало по прямому попустительству графа Скальского, моего инвестора. Ну, и третьим местом сбыта алкоголя, вполне очевидно, являлся вторниковский авторынок, и именно туда я и планировал направиться. Итак, мы молча отодвинули прикрывающий люк половик, я спустился сам, а тупая сиганул следом, мигом определив, в каком углу спрятан алкоголь. «Он чует», — констатировал я. «Выходит, он чувствует малейшие признаки алкоголя». «Выходит, так», — согласился Штирц. «Ну, я пойду, дальше ты без меня, не, погоди». А сам открыл ящик и принялся выбирать. Даже текущая смета стройки говорила о том, что графского гранта мне надолго не хватит. Поэтому меня интересовали наиболее дорогие экземпляры из заветного сундучка. Анатолий, сидевший все это время на спине, тянулся к каждому пузырьку, который я доставал из ящика, норовил схватиться за горлышко. «Нет, это не тебе. Тебе такое не надо. Ты и так алкоголь в организме производишь. И е, «Нельзя», — говорю, — «отцепись ты от бутылки». Впрочем, подумалось мне, подобный интерес может быть и полезен. Есть птицы-медоуказчики, а это, выходит, зверек-алкоголеуказчик. Я поочередно прошелся по бутылкам, подсовывая поднос и наблюдая за реакцией. В большинстве случаев он облизывался, тянулся, нюхал, пытался укусить пробку. Но в одном принюхался и отпрянул, скуксился, как будто понюхал что-то вредное. Это был 100-граммовый пузырек с прозрачной жидкостью, как я подумал, водкой, точно такой же, как еще два других. Но как подтвердить догадку тупая? Вдруг это отрава? Пробовать я не решился, да и чаще всего это бесполезно. Тут помогли знания из академии. «Станислав», — окликнул я, — «можно попросить ватный тампон или что-то такое?» Врач кивнул и принес из кабинета кусок ваты. Я вспомнил, как нас учили отличать этиловый спирт от метилового. Осторожно открутил крышку, намочил, нашел спички, чиркнул и заметил зеленоватый цвет пламени. Затем нашел на полу у плинтуса обрезок медной проволоки, похоже, оставшийся там еще со времен стройки. Нагрел над спичкой, обмакнул в налитую крышечку. Да, все верно, пахнет формальдегидом. Значит, яд, значит, метиловый. Какой ты молодец, почесал я зверька за ухом. Видать, помершего доктора кто-то хотел травануть. Бутылку я все-таки припрятал, отложив отдельно, на всякий случай. В итоге я отобрал односолодовый шотландский виски «Черный монах», мексиканскую текилу от «Стланы», конечно же, родное вино «Дионис полусладкое», а разбавить решил 200-граммовыми пузырьками самогона. «Собирайся», — сообщил я, — «поехали сбывать». «Что, прямо сейчас? У меня пациент. Прямо сейчас? Ну, закончи прием и устрой перерыв до вечера. В 3:00, думаю, уложимся». Так и поступили, закончили, собрались и помчались. Никому не рекомендую ездить на мотоцикле без шлема, тем более с пассажиром, тем более по трассе, по которой едешь впервые. Но как же приятно с ветерочком мчаться среди цветущих полей, среди роскошных пейзажей, под знойным, но не палящим солнцем. Конечно, я бы предпочел, чтобы за спиной у меня сидел не случайный партнер по нелегальному бизнесу, а знойная девица, как у нормального байкера из моей молодости, но пока выбирать не приходилось. Бизнес был важнее амурных дел. До города мы домчали за час, успешно и без проблем миновали два блокпоста, вкусно перекусили в пироговой, в той самой, в которой я встретил Франтишика Скальского. Затем снова сели на коня и рванули на вторниковский рынок. Тут нас встретили с уважением. Ребята здесь терлись куда более серьезные, чем волчата из нашего графства, кастомизированные Харламовы, ракопосадочные Юпитеры, даже японские Ямахи. Тут я снова удивился тому, что марка из прошлого мира оказалась одинаковой с местной. Пара бородатых, в богатых камзолах с кожаными вставками мужиков подошли и обменялись с нами рукопожатиями. Я заметил весьма приличного вида стволы на поясе. Впрочем, мой дробовик они тоже увидели. Как и тупая, его, что характерно, восприняли вполне спокойно, как само собой разумеющееся. Интересный зверь, раньше таких не видел. «Откуда будете, господа?» — спросил один из них, слегка свысока, но без излишней надменности, как с равным. «Это хорошо. На Макановское графство. Приобрел там поместье. Недавно. То есть вы местные? Получается, мы прибыли из Астрономска. В гости. Клуб «Звезды над Аттикой». Астрономск — это, как я уже знал, соседнее с нами, самое южное на материке княжество. Городок еще более захолустный, чем Югопольск, но перевалочный пункт на пути в Южную Америку, потому населенный разного рода сбродом и едва ли не пиратами. К разговору подключился Станислав. «Выходит, автомобильное сообщение есть? Это же не близкий путь. Сколько 300 километров?» «550», усмехнулся второй. «Желаете скататься? Возможно. Но я слышал, что дорога недостроена. Скорее, заброшена. Она в очень, очень плачевном состоянии. Местами гравийное покрытие, но ваш Харламов справится. Успевайте, безопасное сообщение между городами только летом, зимой исключительно по морю. Ближе к городу у нас выпадает снег. Приму к сведению». Закончив диалог и раскланившись, я буквально за шкирку поймал паренька, пробегавшего к очередному покупателю. «Мне нужен Всеволод Вторников. Живо. Сейчас, сударь, сейчас», — всполошился юнец. «Идемте к конторскому зданию. Непременно позову. Как вас представить? Ой, кто это?» Тупая свесился с плеча и клацнул зубами. «Видимо, мой настрой поймал. Представь меня как убийцу чудовищ, княжеского волкодава Дионисова, к вашим услугам, по секретному делу». Тот кивнул, подвел к крыльцу и мигом испарился. «Возможно, я перегнул палку, и не стоило озвучивать, но пусть будет так. В этой части мира нет электронной почты, мобильной связи, даже обычный телефон есть не у всех, поэтому остается только нагрянуть с внезапным визитом». Ждать пришлось недолго. Из здания вылезли двое крепких мужиков в рабочих комбинезонах, в масле и с гаечными ключами, торчащими из карманов. Я тем временем доставал пакеты из кофров мотоцикла, стараясь ими не звенеть. Один из них увидел, все, по-видимому, понял и хмуро кивнул, мол, заходите. А потом тыкнул на дробовик на поясе и, видимо, привычным для него жестом попросил снять. «Не хочу снимать. Может, ваш хозяин выйдет?» – спросил я. «Я не хотел бы оставлять своего стального коня без присмотра. Я присмотрю», – предложил Станислав. «Нет, ты пойдешь со мной», – сказал я, – «а я пойду со стволом». «Ты чего, не доверяешь нам?» – как-то грустно спросил Громила. «А с чего мне вам доверять, если вы не доверяете мне?» «Зачем было просить ствол? Это, между прочим, стандартный дворянский дробовик. Там серебряные пули». «А-а», — почесал затылок подручный Вторникова. «Патовая ситуация, в общем». «Нет, я не думал, что люди Вторникова были готовы на какие-то глупости, вроде того, чтобы обчистить меня». Решение нашлось само собой. «Ие», — скрипнули на плече. «О, отлично, ты и посторожишь мотоцикл». Я ссадил Анатолия с плеча на сиденье, бесцеремонно растолкал людей, которые толпились в комнате, разглядел неприметную дверь за прилавком, открыл дверцу и бесцеремонно пошел туда. «Станислав, за мной». Решение, конечно, попахивало безумием. Я мог потерять и драгоценного тупая, и мотоцикл, но что-то мне подсказало, что именно в такой комбинации все будет сохранено в должном виде. Внутри здания охранник в углу, видимо, незнакомый со мной, тут же направил на меня револьвер, а еще пара мужиков изрядно напряглись и потянулись к кобурам. У меня руки были заняты пакетами, поэтому я просто молча продемонстрировал их, и этого оказалось достаточно. «Стой, стой, сейчас открою». Наш сопровождающий открыл дверь, за ней был коридор. В конце коридора еще одна потайная дверь с электронным замком, экая невидаль в этой глуши, а за ней, крутая, тускло освещенная лестница вниз. Разумеется, подвалы, подземелье. Ох, у меня аж волосы на загривке зашевелились. Вот так вот накатили воспоминания из прошлой жизни. Сколько подобных мутных местечек я повидал, когда только начинал строить свой бизнес. Одновременно и приятно, и жутковато вспоминать. А вообще, я прекрасно понимал, что могу оказаться в ловушке. Либо, что в таком вот подземелье пойло запросто могут отобрать. Подобные сделки в приличном обществе обычно осуществляются на независимой территории, но я решил рискнуть. По крайней мере, так будет быстрее и проще. Да и из общего объема сундука это чуть меньше четверти по итогу. Лестница закончилась дверью с просмотровым окном. «Свои», — сказал сопровождающий. Предпоследняя на моем пути дверь со скрипом открылась и тут же захлопнулась. За ней была небольшая прихожая с диванчиками, на котором сидел дедок, морщинистый, но крепкий, боевой, похожий чем-то на Макшейна. Нечто среднее между вахтером, секретарем и вышибалой. «А это тот самый», он уткнулся носом в блокнот. «Ага, ага, постой, это же не тот». Меня и Станислава крепко схватили под руки. Я успел вывернуться, по ходу филигранно положить один из пакетов на пол и уже потянулся к дробовику, как вторая бронированная дверь открылась. Ее открыл Всеволод Вторников, и он, внезапно, был неотразим. Ядовито-красный пиджак, галстук-бабочка, рубашка почти что без пятен, даже свои патлы электрические причесал. На его лице застыла натужная беззубая улыбка, но вдруг увидев меня, он поменялся в лице. «Ты кого мне пл ливел?» – зыркнул он на подручного. «Это ж мать его этот, от князя это княжеский этот, волкодав, во, Дионисов это, мать его, зачем ты его пл ливел? Я не его ждал, куда я его сейчас дену? Меня не надо девать», – возмутился я, «и мать мою покойную вспоминать не стоило, и пришел я сам. С товаром. Я могу уйти, но ты потеряешь в деньгах», и показал пакеты. Вторников вперил в меня свои гляделки, подуспокоился и сказал: «Плохади, позже. Александру же звать, а где твоя девица? Почему без нее? Не думаю, что она захотела бы, учитывая, как ты с ней обращаешься. И у нас исключительно деловое мероприятие. У меня тоже. Ты хочешь, чтобы мы вышли, мы уйдем, но потом уже не вернемся. Ладно, сядь вон туда. Надеюсь, тебе есть чего показать. Я жду очень серьезных гостей. Надо отдать ему должное. Нас не выпроводили и не стали прятать. Видимо, жажда наживы оказалась сильнее даже риска перед важным покупателем. И почти синхронно с лестницы крикнули: «Идут! Приехали!» Тут же началась полнейшая суета. Нас со Станиславом провели и предложили диван где-то в углу просторной залы с приглушенным светом. По центру стоял приличного размера стол для переговоров, вполне себе офисного стиля, на котором раскладывались закуски, крохотные рюмки, столь же крохотные пузырьки, а по стенам располагались полки и шкафчики с бутылками, разными, большими, маленькими, старыми, с пожухлыми этикетками, новыми. Серьезный бизнес, наверняка он приносит Вторникову куда больше, чем подержанные машины. Пока я размышлял над этим, двери снова открылись. Сперва в зал ввалилось двое бугаев в очень дорогих пиджаках, я уже наблюдал таких. Один тут же заметил и недобро зыркнул на нас, а я кивнул, мол, все так и должно быть. Следом, вошла высокая стройная фигура в плаще с капюшоном. Следом, двое местных механиков. Вторников глубоко и как-то даже по-незаблюдски поклонился. Потом поймал мой взгляд и коротким жестом показал, мол, встань, ваше сиятельство, произнес Вторников, а за ним повторили остальные в зале. Высокая фигура откинула капюшон, и я понял, что встать все-таки будет правильным. Потому что я имел честь находиться в одном зале с княжной Югопольской Марьяной Кирилловной Белой. Ваше сиятельство, Вторников тут же залебезил. Простите, произошла небольшая накладка, у нас сегодня целое столпотворение, слишком много людей. Тут княжна Марьяна обратила на меня внимание. О, Александр, вы тоже здесь, а я-то думаю, какой-то очень знакомый зверек охраняет мотоцикл у входа. Ваше сиятельство... Я поцеловал небрежно протянутую руку, Станислав следом тоже поднялся. Как, кстати, успешно охраняет. О, очень успешно. Там толпа джентльменов его фотографирует. Я бы тоже, на память, но я тут инкогнито, как видите. А вы здесь как гость или как поставщик, и то, и другое. Я указал на пакеты, а затем поймал настороженный и недовольный взгляд Вторникова. Ваше сиятельство, прошу, вот наш товар, несколько настойчивее, чем нужно. Сказал Вторников, я сама решу, когда мне закончить общение с Александром. Вдруг чуть не взвизгнула Марьяна и повернулась ко мне. Вы же будете на новогоднем балу? Непременно, кивнул я. Если только не вылезет снова какая-нибудь тварь из западных урочищ и не застанут дела охотничьи. Никаких дел, вы обещали крутить меня в танце. Капризно заявила княжна Марьяна и словно только тут заметила Станислава. А ваш друг хорошо танцует? О, нет, мне медведь на лапу наступил, покачал головой Станислав. Вот и дурак, подумалось мне, упустил шанс для такого серьезного социального лифта. Но я, все-таки, дал ему шанс. Станислав очень талантливый хирург, с опытом полевой медицины. Да нет, не думаю, что я сильно талантлив. Так, Станислав продолжил себя закапывать. Документы об образовании все остались на родине. Я наступил ему на ногу. Но Марьяну, видимо, врач тоже заинтересовал. Вы же живете в Намакановском графстве, Лаура. Кажется, в Намакановске был нужен доктор. А про документы? Станислав будет очень благодарен, княжна, успел сказать я, прежде чем Штирц успел наговорить жути. А теперь я не смею вас отвлекать от ваших сделок. Княжна кивнула, сверкнув медовым оком под светом тусклых ламп, вернулась к столу, где Вторников уже стоял явно в негодующей позе. «Вот, ваше сиятельство, смотрите, мы нашли практически все, а аквитанский коньяк, я думала, что замойские снова все скупили. Мы вернулись на диван, а я сказал Станиславу вполголоса, у меня к тебе будет серьезный разговор, что ты имеешь в виду?» Напрягся он, «мне очень стрёмно было наблюдать, как ты мешаешь своей же карьере». Тебе нужно тренировать ораторское мастерство и прокачивать уверенность в себе. Как минимум, ради сестры. Я достаточно уверен в себе, ощетинился Станислав. После, я прислушался к диалогу. На столе уже звенели бутылки о крохотные рюмки. Как я понял, это была не просто закупка. Закупка именно для того самого бала, который планировался у княгини. А текила так и не появилась. Поймал я реплику княгини. Я смотрела у ваших конкурентов. Там тоже нет, К сожалению, единственная бутылка в княжестве уплыла пару недель назад с кораблем корсаров. Мои соглядатаи узнавали и в речном, и в Белом береге, и в ближайшие месяцы точно предвидится. Хотя ребятки мои делают все возможное, чтобы... Не единственное, несколько бесцеремонно вклинился я в диалог. Встал с дивана и достал Ацтлан из пакета. «Ба!» — воскликнула Марьяна. «Это же серьезно тот самый Сантьекский Ацтлан. Откуда он у вас?» Я взглянул на Станислава. «Небольшой запас из кладовых сокровенной долины». Княжна вырвала бутылку из рук, нюхала пробку, разглядывала, с интересом, как настоящий гурман и знаток. «Эх, девочка, так вот какая у тебя беда. Я пробовала год назад, в Новый год. Как интересно, Дионисов, где вы его достали? И сколько он мне будет стоить?» «Ну, ценовую политику, думаю, должна определять торговая площадка». Я взглянул на Вторникова. 200 или нет? Нет, 180 тысяч», — хмыкнул Вторников, скрестив руки на груди. «Думаю, Александр для вас сделает скидку. Если, конечно, это настоящая текила. Разрешите, ваше сиятельство, я проверю». Княжна уже никому не хотела отдавать бутылку. «Нет-нет, это определенно, настоящий. 200, так 200, это хорошая цена. Архип, отсчитай деньги». Спорить с ценой я не стал. Один из подручных принялся рыться в чемодане. «Также могу предложить вам шотландский виски», — сказал я. «Его цена будет, пожалуй, 150. Итого мой кошелек пополнился на 350 тысяч, 7 плотных пачек с пятисотками. Затем все бутылки со стола, включая две мои, упаковались в явно специализированные мешки, а княжна снова подошла ко мне. «Ну, не смею больше мешать вашей встрече», и ручку подала-подала сначала Станиславу, потом мне. Я потянулся поцеловать ладонь, но она не спешила сразу убирать ее от моих губ. Подошла чуть ближе, повернула руку, оттопырила мизинец и провела по моим губам. Я в ответ облизал подушечки пальцев, затем поцеловал раскрытую ладонь в центре. А что еще мне оставалось делать, если от меня очевидно просили сделать именно это? Остаточные знания о неофициальном дворянском этикете напомнили, что обычно означает такой жест. «Ну и что мне теперь делать?» «Хорошо», — сказала она и испарилась вместе со своей свитой. «Очень, очень опасная девушка, и явно в беде, и явно очень, очень хочет, чтобы я ей помог». Я пару секунд обдумывал произошедшее. Опасность девичьих заигрываний в моем положении в том, что они наглухо отключают чувство опасности. Очнулся я только после того, как меня толкнул Станислав, доставший свой трофейный кольт, а к тому времени все стволы в зале уже смотрели на меня. «Стой, где стоишь, ше, ублюдок?» — рявкнул Вторников. Глава 36. Конюшня Замойских. Положи на стол бутылки. «Ты, говнюк, ты мне чуть не сорвал сделку и не заплатил комиссию», — заявил Вторников. Станислав шагнул вперед и наставил ствол на него. Рука со стволом вполне заметно дрожала, и тут же щелкнули взведенные курки в руках у подручных Вторникова. Как-то спонтанно у него этот режим включается, подумалось мне. С одной стороны, это круто, когда ты не один в замкнутом помещении, и есть кому тебя защитить. С другой стороны, пугливый и плохо стреляющий джентльмен может в такой ситуации скорее убить, чем спасти. Потому что в замкнутом пространстве при конфликте джентльменов гораздо разумнее пытаться решить проблему разговором по душам, а не пулей. И этот конфликт был именно таким. И я, конечно же, включил все свое красноречие. И лексикон я выбрал под стать бурной товарно-денежной дискуссии, проходящей в подвале на свалке автомобилей. «Это я-то, мать твою, говнюк, это ты говнюк. Ты серьезно подумал, что я собираюсь тебя кинуть перед княжной? В твоем же помещении, я похож на самоубийцу? Да, я кому сказал адекватную цену за текилу эту несчастную назвать? А, ну меня», — опешил Вторников. «И ты чего сделал? Назвал? Нет, мой друг, ты не назвал адекватную цену. Ты занизил на процентов 20, а затем предложил меня сделать скидку, а затем еще и обвинил в том, что я тебе что-то не заплатил, и наставил на меня пушку. В итоге потерял и я, и ты». Я в раздражении пнул пакет с бутылками, не сильно, но ощутимо, чтобы они загремели и упали. Вторников тут же заорал: «Стой, стой, уберите пушки, уберите пушки». Когда все подуспокоились, я продолжил: «Знаешь, что меня больше всего раздражает? Это некомпетентность. Особенно некомпетентность человека, занимающегося продажами. Когда люди, живущие в капиталистическом обществе, не хотят зарабатывать деньги. Ты же понимаешь, что если бы не я, она бы ушла к твоим конкурентам. в порт Белого берега, или где там еще, что такое капиталистическое общество, нахмурился Вторников, затем вытер рукавом пот со лба и устало сел за стол. А вообще, идите уже сюда, чего в углу базарить, говоришь, не хотим деньги зарабатывать, хотим. Так кто ж знал, что ты меня кинуть не собираешься? Я знал, он, тыкнул я на Станислава, знал, а теперь мы из-за тебя потеряли пару сотен тысяч оба. Ну и чего, ты хочешь оставшиеся бутылки, или нет, тоже скидку на них попросишь? Ну для начала покажи, что у тебя еще есть. Я видел, что там вино. Слово за слово, диалог пошел в куда более конструктивном ключе. В итоге вино Дионис я продал ему за 200, а два пузырька домашнего самогона толкнул по десятке каждый. Ты уж извини, что я занервничал, пожал мне Вторников руку на входе. Приходи еще, приноси, что есть. В холле я передал половину Станиславу. Половину, а немного ли, как договаривались. Ну и, считай, за то, что попытался прикрыть меня со спину. Но больше так, прошу, не делай, потому что может выйти плохо. А потом мы вышли на площадку, и я не сразу понял, где стоит мой мотоцикл, потому что он был скрыт за приличных размеров толпой, в основном состоящей из крупных бородатых дядек в кожаных куртках. Так, не задерживаемся, следующий, услышал я голос паренька, того самого, который провожал нас к зданию с подвалом. Так, что тут происходит? Спросил я и принялся работать локтями. В общем, пока мы отсутствовали, он организовал фотографический салон с Анатолием и моим Харламовым Давыдовым. У него оказалась здоровенная фотомухарыка с мгновенной печатью фото, вроде полироида, и он бодро приторговывал фотографиями с Анатолием. А зверь был довольным, судя по всему, внимание умиляющихся бородатых мужиков ему было по душе. «Смотри, смотри, а давайте, господа, я его к себе на голову посажу», заявил тот самый, с которым я беседовал перед этим. «Ие», пискнул Анатолий, и принялся карабкаться ко мне. «Ой», пискнул уже паренек, поняв, что я буду не вполне довольным такому раскладу, а затем протянул пачку собранных купюр. «Вот, возьмите», и протянул мне пачку десяток и двадцаток. «Ладно, а ты деловой, оставь себе на мороженое, или чего ты там обычно покупаешь». На обратной дороге я решил все-таки заехать на квартиру. Во-первых, Станислав попросил меня довезти, надо было забрать еще кое-какие вещи, и, как я понимаю, припрятать или вложить часть своей доли, что ж, разумно. А во-вторых, Рустам, скорее всего, уже доставил записку и теперь должен был мчать обратно, а Надежда Константиновна должна была пребывать в полнейшем смятении, и самое время, что называется, подсечь. Итак, уже знакомый двор. Я припарковал свой байк, снова вызвав интерес у детворы, посадил Анатолия на плечо и смело зашагал к двери квартиры Надежды Константиновны. На звонок в дверь, как и на стук, никто не отвечал, а на полу валялись характерные царапины от перетасканной мебели и обрывки какой-то упаковочной пленки. «Это кто се там долбится?» — причапал на мой стук вахтер. «А, это вы, Александр Платонович?» «Ага, подскажите, банда Крестовоздвиженская опять прибывает на митингах?» «Тю! Какой там митинг?» Собрались на грузовик и укатили. На час с ней разминулись, стало быть, еще и нахамили напоследок. «Куда?» «В новое, более гостеприимное место», сказали. «Вот как, а моего товарища, Рустама, не видали? На корвет Антилопе 65?» «Нет, не видал. Хотя да, приезжал тут кто-то на внедорожном, но не здоровался». «Вот так вот, теперь ищи свищи мою огневолосую зазнобу», подумалось мне. Как-то это все не вязалось с тем, что я ожидал получить, но не беда, подумалось мне, вариантов еще предостаточно. «А Пржевальская уже приехала?» — спросил я вахтера напоследок. «Вернулись они, как же, но она сейчас отъехала по делам в офис». Немного взгрустнулась, конечно, и чтобы приободриться, я поехал в офис к Северине Пржевальской, мне тоже таскаться по городу с деньгами не очень-то хотелось, да еще и одному. Офис с табличкой Пржевальский выглядел небольшим, располагался во флигеле старого особняка. «Ох, и здесь эта страсть к латинице», – пробормотал я, заходя внутрь. После некоторых препирательств с пожилым секретарем, утверждавшим, что Северина Артуровна только приехала и сегодня не принимает, в фойе показался тот самый охранник, с которым мы совсем недавно участвовали в перестрелке. «А, это вы? Сейчас спрошу». Он без лишних церемоний постучал в кабинетик, пропустил. Картина в кабинетике открылась призанятная. Северина Артуровна возлежала на диванчике босая в чем-то отдаленно напоминающем халат. Капиталина Павловна сидела рядом, делая педикюр, зыркнула хмуро, даже злобно, и продолжила мазать лаком безымянный палец левой ноги барыни. А какая это была нога? Эх, Саша, держи себя в руках, ты тут по делу. А, это снова вы, лукаво улыбнулась Северина. Прошу простить, привычки юности, небольшие шалости, знаете, после трех суток в шато. Капиталина Петровна, тоже простите, что смущаю вас визитом Александра Платоновича. Вы ко мне по какому-то делу, или я по делу, принц деньги на погашение ссуды. Я вытащил пачку денег, а секундой спустя понял, что только что пропустил намка, жирненький такой. Ну, правда, в каких есть случаях молодой человек, уже пообщавшийся с дамой утром, является к ней в этот же день повторно, погнавшись в соседний город. ВС очевидно выглядела как моя безрассудная, даже назойливая попытка пригласить на свидание, а деньги были лишь предлогом. Я чуть не забыл, что в нынешнем возрасте Александра все происходит обычно примерно так. Хорошо, Северина изменилась в лице, снова став серьезной и холодной. Давайте сюда ваши деньги. Капиталина Павловна, подайте мне мой портиком. Дальше последовало молчаливое пересчитывание наличности с многозначительным видом, занесение данных в портативный компьютер и подписание некоторых бумаг. Это все, момент в любом случае казался упущен, но я, был бы не я, если бы не позволил себе попытку исправить оплошность. Северина Артуровна, разумеется, не все. Деньги, которые я принес, выглядели как повод увидеться с вами, но это абсолютно не так. Просто представился удобный случай. Я настолько погружен в текущие хозяйственные дела, что совершенно забыл о том, что испытываю симпатию к вам не только как к возможному партнеру по бизнесу, и был бы рад пообщаться в куда более неформальной обстановке. Северина на миг вспыхнула и потупила взгляд. Потом сказала с привычным выражением: «Нет, Александр Платонович, момент, очевидно, упущен. Даже если вы сейчас пригласите меня на свидание, я буду вынуждена отказать, того потребуют правила хорошего тона. Вот чертовка, какая же она умная, и красивая при том. Обычно в противовес этим качествам идет тяжесть характера, но тут была, скорее, не тяжесть, а крепость и ледяное, мрачное спокойствие и расчетливость. Цену себе знает, но не то, чтобы набивает. Вы же понимаете, что после такого я точно попытаюсь. Вы свободны, скажем, завтра вечером? О, нет, разумеется, я занята. И завтра вечером, и послезавтра. Я уже устроила себе внеплановый трехдневный отпуск с приборкой в шато. Вы, кстати, вполне могли наведаться туда ко мне, ведь так, вы были чем-то заняты? Конечно, был. Например, вызволял одну представительницу ссыльной уральских литовцев с пулеметом из башни своих заклятых соседей, и сбрасывал одного альбиноса с обрыва. Но оправдываться я не собирался. В таком случае, вы наверняка свободны в конце недели, а нет, и там я очень, очень занята. Давайте вернемся к этому диалогу через пару недель, ближе к декабрю. Ведь я должна была оставить вам небольшую лазейку. Я принимаю правила игры, Северина Артуровна, кивнул я. Обязательно вернусь к этому во второй декаде ноября. Хорошо. Что касается доставки оборудования, я получила радиограмму, что системы хранения могу быть доставлены в течение недели. Я пришлю вам курьера, если процесс получится ускорить. После она подала мне руку, я поцеловал. Не так пошло, конечно, как часом ранее руку княжны Марьяны, но вышло неплохо. Ну, а потом я мчал домой, уставший, голодный, в предвкушении вкусного ужина, приготовленного Ангелиной или домашними, легких бытовых занятий и заслуженного отдыха. А на подъезде заметил некоторую суету в сотне метров дальше по участку. К древнему грузовичку Макшейнов на подъезде к поместью добавилась еще пара машин. Поодаль толпились люди, таскали мебель и вещи, и я даже не сразу понял, кто и откуда они все. Именно там, дальше по реке, стоял домик несчастной девушки, убиенной живодером в первый день моего прибытия во Фламберг. И я, честно говоря, напрягся. Говорили же, что могут приехать перекупщики и наследники. Припарковал мотоцикл недалеко от сторожки, не заходя в поместье, пошел дальше, а потом увидел среди разгружающих вещи Рустама, а потом начал узнавать фигуры девиц, крутящихся около грузовичка, а потом, откуда-то из-за кустов вынырнула рыжеволосая фигурка, округлила глаза, уронила коробку, которую несла в руках, подхватила юбки и, в общем, Надежда Константиновна Крестовоздвиженская запрыгнула на меня и припечатала к забору, обхватив руками и ногами. Тупая от такого поворота спрыгнул с плеча и длинным прыжками помчался к Фламбергу. А на меня посыпались поцелуи, неумелые, со колючей дужкой очков съехавших, сопровождавшиеся бессвязной речью, что-то вроде: «Александр Платонович, я ждала, много думала про тот поцелуй, я соскучилась. Я уже собралась уехать куда-то, тут ваша записка». «Ох, разумеется», я ответил на поцелуй и позволил своим рукам совершить разные наглости, и был весьма удивлен, когда благопристойная вдовушка в ответ распустила руки куда посерьезней, крепко схватив меня и направив мою ладонь. В общем, у меня не оставалось выбора. Мысль о подходящем месте для продолжения пришла сама собой. Осторожно спустил на землю, взял за руку и потащил Надежду Константиновну, хотя какую, блин, Константиновну, Наденьку, через кусты и пролом в стене, который только-только начинали ремонтировать, и дальше, в сторону сторожки, которая была совсем недалеко и как раз очень удачно пустовала, ведь наши сторожа были при делах. И, конечно же, у самой приоткрытой двери услышал окрик с башни донжона. И, конечно же, кричала Ангелина: «Саша, я тебя вижу. Слышь, у Замойских что-то горит. Это твоих рук дело?» «Ох», забормотала Надежда Константиновна. «Заметили, что я делаю, что я творю, мне надо спешить». Похватала юбки, юркнула в пролом в заборе, и была такова. «Спасибо, Ангелина», крикнул я в ответ. «Ну, и пошел сам разбираться, чего там у того горит». Чуйка сработала, что стоит посмотреть. Вошел во Фламберг, забрался в донжон, отбиваясь от прислуги, у которой всегда было много вопросов по хозяйству, где нос к носу столкнулся с Ангелиной. Признаться, я был расстроен. «Еще раз, спасибо». «Да брось, она теперь рядом, еще тысячу раз успеешь». «Ага, ну-ка, посмотрим». Грубовато выхватил подзорную трубу и встал к бойнице. Замок Замойского благодаря рельефу был виден вполне отчетливо. Полыхало чуть ближе к нам, за первыми воротами. То ли конюшни, то ли какие-то хозяйственные постройки. Я повел подзорную трубу правее от пожара, к правым отрогам гор. Как раз примерно туда, откуда Рустам в период нашей бурной дискуссии с Замойским угрожал ему из снайперки, и чуть подальше от места, где я прикончил живодера. И спустя секунд 10 поисков на опушке рощи я заметил желтую тачку Степана, пропавшего еще сегодня утром. А еще заметил черные точки всадников, прущие через поле. И что-то мне подсказало, что пожар в тех краях случился не сам по себе. «Ангелина, зови Рустама и мужиков». «Кот осада», вспомнила Ангелина наше давнее обозначение. «Подготовка к осаде. Стройку на сегодня заканчивайте. Часовые на вышку. Патруль углов участка. И позаботьтесь о барышнях, а я пока займусь одним дельцем». Раздав указания, мигом спустился с башни, запрыгнул на Харламова и рванул по направлению к замку своих врагов, спасать своего непутевого вассала. Глава 37. Спасти рядового Намаканова. Не скажу, что я в прошлой жизни часто наблюдал, как вооруженные всадники ищут кого-то в поле, но в кино это выглядело именно так. Шли с расстоянием между рядами кукурузы, прочесывали методично, стараясь не упустить ни одной кочки. И это в сотне метров от меня. И я уже прекрасно понимал, кого они ищут. Степан выскочил прямо на меня из кустов, благо, нас не было видно за небольшой возвышенностью. «Прыгай!» — рявкнул я, дождался, не оглядываясь, что он вцепится в меня, и дал по газам. Мы мчали по проселкам между заброшенными полями и хуторами, маршрутом, о котором я даже не знал. Как-то сам успешно выбрался маршрут, и, похоже, оторвались. Либо всадники были настолько тупые, что не подумали про мотоцикл, либо наоборот, все поняли и развернулись. «А значит, придут снова». «Нахрена, дебил малолетний, ты это сделал?» — орал я по пути. «Ты чего задумал? У нас же официальное перемирие. Они разрыли могилу. Я не мог им простить». «Чего?» «Могилу Фобоса и Деймоса. Они осквернили ее. Я бы хотел ударить себя по лицу, но руки были заняты, по корягам и буеракам одной рукой не порулишь. Я не хочу оправдывать этих мудаков, но ты же понимаешь, блин, что они это делали не для осквернения. Думали, мы там золото зарыли или чего-то еще. Ладно, скажи лучше, где тебя прятать? К отцу отвезти? Нет, не стоит. Батюшка меня прибьет. И вполне обоснованно. Ты понимаешь, что ты этим вынуждаешь меня пойти на открытый конфликт с Замойскими? Ты готов к этому? Мы справимся. Мы их всех уделаем. Обязательно уделаем. Но потом, А пока что надо тебя спрятать. И есть одна идея, а воспитательные мероприятия проведу после. Не, лупить его, конечно, я не планировал. Он все же не был моим ребенком, да и в принципе я никогда руки не распускал, ни на детей, ни на подчиненных. Воспитание словом, куда эффективнее. Но парень крепко задумался, аж вжался в сидушку сзади и замолчал. Я же выехал на нужную дорогу и помчал по тракту в Намакановск. Не надо к отцу, чуть не пискнул Степка. Я промолчал, продолжал ехать. Через минут пять он снова спросил, мы же не к отцу едем. Вообще, я уже подумываю сдать тебя обратно, хмыкнул я, не надо, ладно, увидишь. Тем временем уже стемнело, и добирались мы почти вслепую. Мы проехали через знакомый блокпост. Меня охранники там уже знали и пропустили без лишних расспросов. Степка заблаговременно пригнулся и прижался к моей спине, лица его они не увидели. Уже проехав по улочке и повернув, я обернулся и увидел в паре сотен метров силуэты всадников, о чем-то перетирающих с гвардейцами. На улицах было довольно многолюдно, насколько это слово уместно для городка в 5000 человек. Рабочий день, все возвращались с шахты лесопилок, разбросанных вокруг города. Путь мы закончили возле магазина. В отсутствие тетушки торговля стояла, но она оставляла в каморке у заднего входа в мотомастерскую сторожа из местных. Доступ он имел только в жилую часть дома, а к оружию Маргарита Герхардовна не допускала никого, даже пока что и у меня ключей не было. Хотя, я и не просил пока, но планы по развитию тетушкиного бизнеса у меня вполне себе были. Я толкнул Степана в проулок между зданиями, мы обогнули угол. Я затарабанил в заднюю бронированную дверь. Седой, хромой и молчаливый метис-мексиканец Лейс сделал потише радио, которое слушал, наверное, круглосуточно, открыл крохотное просмотровое окошко. А затем мне в лицо уткнулось дуло дробовика. «Эй, полегче, Лейс. Маргарита Герхардовна будет недовольна, если ты вынесешь мне мозги. А, это вы». Зазвенели ключи, щелкнул замок, лязгнул затвор, потом еще один. Потом дверь, наконец, открылась, и я толкнул Степку внутрь. «Сохрани его. В подвале, в кладовой, на чиратке, ты лучше знаешь. Это же...» — пробормотал сторож. «Здасте, дядя Лейс», — хмыкнул Степка, потупив взгляд. «Да-да, Намаканов-младший, собственной персоной. Отвечаешь за него головой. Его тут, типа, нет. Набедокурил, не твое дело, прости». Лейс кивнул. «А ежели кто будет спрашивать, что я им скажу? Ничего не говори, ни отцу его, никому. Притворись пьяным, например». «Пьяным?» Лейс скривился и обернулся на Степку. «Ладно, парень, ты есть хочешь? У меня есть похлебка из бобов». Конец диалога я не стал дослушивать. Прыгнул на байк и помчал обратно. И на перекрестке вполне ожидаемо столкнулся с троицей всадников. Одного я узнал, один из подручных Замойского, которого видел во время инцидента с Ангелиной. Поворачивая, я поймал его взгляд и кивнул. Он сообразил секунду спустя. «Стой!» — рявкнул он. Я не послушался, продолжил движение. «Стой!» — говорю. Заорал он и пальнул. Пуля просвистела где-то очень близко. После такого бежать было уже неприлично. Следовало пообщаться. Рабочий люд по улице неохотно расходился в сторонам. Чей-то драндулет, заруливший с перекрестка, притормозил и принялся сдавать задним ходом. Секунда понадобилась мне на то, чтобы затормозить, секунда, чтобы развернуться, и еще две, чтобы ствол моего дробовика был направлен на него. Тпру. Он натянул поводья, не доскакав пару десятков шагов. «Слышь, ты с кем ехал? Какая тебе разница?» Огрызнулся я. «Я теперь обязан докладывать каждому джентльмену на улице, с кем я катаюсь по княжеству». «Да», кивнул он. «А ты не думал, что мне тогда будет проще вышибить охочим до расспросов джентльменам мозги? Ну не люблю я врать, даже врагам». Как-то сама собой выбралась тактика обороны через нападение. Теперь на меня смотрело уже три ствола. Парни зыркали нервно, а пальцы у одного, я заметил, были испачканы в земле. Ясно, вот они-то несчастную могилу псов и разрыли. «Ну и что теперь делать, Саша?» – спросил я себя. «Да, признаться, я тоже на взводе. И из-за ситуации со Степаном, да и в принципе, от усталости и быстрой езды. Но можно было и попсокойнее пообщаться, конечно, и выглядел бы куда менее подозрительно. Рано еще Замойским войну объявлять. Признаться, где-то на краю сознания промелькнула мысль, а что, если сдать им Степку? Буквально на секунду промелькнула, и я даже понял, откуда. Это у меня от местных Дионисовых такое. Эти могли, при всем к ним уважении, а в прошлой жизни я бы сдавать людей, доверившихся мне, моих подчиненных, друзей и, тем более, вверенных мне на воспитание подростков, ни в жизни не стал бы. Нет, мысленно помотал я головой, ни в жизнь парня этим уродом не сдам. Где-то далеко послышался свист жандармов. Надо сказать, на нас это подействовало отрезвляюще, точнее, на них, а я опустил ствол только за компанию. Ну, конфликт исчерпан, пожелаем друг другу хорошего вечера и разъедемся. Нет, не завершен, тут уже говорил второй, малознакомый щенок. Мы ищем тут одного урода малолетнего, белобрысый такой, знаешь, знаю, кивнул я, и замолчал, и, видимо, озадачил их. Возникла пауза, стрелки Замойского нервно теребили оружейные ремни, пока один из них сказал: «И где он? Ты думаешь, если бы я знал, я бы сказал тебе, а если мы заставим тебя говорить, ну, попробуйте, стреляю я метко, а отомстить за меня, в случае чего, есть кому», сказал и погладил ствол дробовика, и снова пауза. «Чего случилось-то?» – спросил я, решив сбавить накал беседы. «Да конюшню у нас подожгли». «Ладно», – сказал один другому. «Пошли вон там проверим», и кивнул в сторону магазина. Но третий их остановил. «Нет, он стопудово при делах, он же враг Антона Аркадьевича. Стой, я у него все выспрошу. Где тот парень? Наверное, мы бы еще долго припирались, а может, дошло бы и до перестрелки, если бы троица не свистнули сзади. Там шли два жандарма и чуть полноватый мужик в охотничьем комбинезоне, который тащил на плече связку каких-то крупных пестрых птиц, вроде местных фазанов. Так-так, Александр Платонович, я смотрю, вы испытываете некоторые проблемы», — сказал мужик. И только после этого я признал в нем Степана Ивановича Намаканова, отца Степки-младшего, графа Намакановска. «Здравствуйте, ваша светлость, здравствуйте», — понурили головы ганфайтеры. «Нет, Степан Иванович», — я коротко поклонился, — «никаких проблем, обычная дружеская беседа».